что на стол упала ее бесшумная слезинка. «Ну-ну, Клавдия, не надо», — попросил он. «Ты же знаешь, что я с тобой бы хотел...» «Господи!» — воскликнула она, поднимая голову. Щеки ее, обветренные, горячие, блестели от слез. «А разве я не хотела бы? Да ведь я не виню тебя, я понимаю. Мне только жалко тебя». Фрол встал, подошел к раздавленной горем женщине, погладил ее по мягким волосам тяжелой, заскорузлой, выдубленной конским потом рукой. «Хорошая ты, Клавдия!» Захар правильно сказал. «Для счастья была ты, видно, рождена, да судьба твоя на телеге где-то ехала, а телега сломалась». «Господи!» — опять воскликнула Клавдия. «Ничего, ничего, только не надо так, ты иди, я вижу, каково тебе». Фрол все стоял возле нее, все гладил по голове. «Я бы давно ушел», — тихо проронил Курганов. «Да вот все об этом Господе твоем думал. Я не знал, как тебе сказать. Я все боялся, чтобы ты... Захар меня тоже предупреждал. И сейчас боюсь. Главное, эта змея сгорела, видать». «Но старушонки опять начнут ходить к тебе!» Речь Фрола была бессвязной, сбивчивой. Клашка запрокинула голову, глянула на Фрола снизу вверх, все поняла, закрутила головой и уткнулась ему в бок. «Нет, нет, теперь не будут, не пущу, ты не бойся, только вот и хорошо, вот и хорошо, тогда что ж?» Только Клавдия еще сильнее прижалась к его боку. «Только ты, Фрол, помоги мне еще немного». «Да я что угодно для тебя, ты подскажи, как?» «Я все ждала, надеялась, ребенок у меня будет. Тогда бы мне все нипочем. Доехала бы тогда моя судьба на той телеге. А вроде нету пока, ничего не чувствую, ты понимаешь?» Фрол понимал, но ничего не говорил, пораженный такой просьбой. «Ты прости меня, дуру», — прошептала Клавдия, оторвавшись от Фрола, поставила руки локтями на стол и спрятала в ладонях лицо. «Только не думай обо мне плохо. А теперь иди. Мне стыдно на тебя смотреть». И Фрол неслышно отошел. Стараясь не скрипнуть, он прикрыл за собой дверь. На улице Курганов долго стоял под звездным небом, курил и прислушивался, не раздастся ли какой звук из Клашкиного дома. Ему казалось, что если бы Клавдия вышла сейчас на крыльцо, позвала его, он, не раздумывая, с радостью и облегчением, вбежал бы обратно в этот домишко и уже навсегда. И уже никто и ничто не заставило бы его покинуть Клавдию. Влажный холодный воздух гулял над деревней, качал голые кусты. Было слышно, как бьют в берега несильные волны светлихи. Целую зиму берега реки были безмолвны, но теперь ожили. И Фрол вспомнил почему-то, как он прошлым летом сидел в темноте у крохотного озерка и слушал еле уловимый шорох его волн. Слушал, а потом подошла Клавдия. Из дома Никулиной не раздавалось ни звука. Хозяйка его не выходила на крыльцо. Фрол медленно двинулся вдоль по улице. Шел не спеша, будто обдумывая на ходу, что же теперь делать, куда повернуть? Повернул к квартире Антипа Никулина. Зина, читавшая книжку, быстро отложила ее, беспокойно поднялась. По ее лицу заметалась тревога. Она подбежала к кровати, на которой посапывал во сне сынишка, тщательно укрыла его. «Что ж, Зинушка, давай мальца», — сказал Курганов. Фрол Петрович, дядя Фрол, — промолвила Зина неуверенно, беспомощно загораживая собой кровать.